Глава 10. После разговора с бабкой Кузнечихой Голубев воспрял духом. Последний день в жизни Казаринова, хотя и смутно, но все-таки начал прорисовываться. Не откладывая дело в долгий ящик, Слава решил тут же встретиться с грузчиками и побеседовать с ними, что называется, по душам. На торговой базе, по сравнению с прошлыми временами, было пустовато. На двери склада промышленных товаров висел замок, а у продовольственного незнакомые Голубеву парни грузили в кузов грузовика с кемеровским госномером картонные ящики, разрисованные английскими надписями. Слава хотел было отыскать кладовщика, чтобы узнать, где сейчас находятся штатные грузчики, и в дверях почти столкнулся с товароведом Огнянниковой. «Кого я вижу? Анна Леонидовна!» — расплылся в улыбке Голубев. «Рад приветствовать самую красивую женщину райпо!» «Здравствуй, Славик!» — в тон ему ответила Огнянникова. «Что это, красавчик мой, в комплиментах рассыпался?» «Из любви с каждым годом молодеешь. Ты тоже, по-моему, не старишься?» «Я ростом мал, а маленькая собачка, говорят, до старости щенок». «Ох, хитрец! Опять что-то случилось?» «Со старым, Аня, не можем разобраться. Слушай, где ваши грузчики попрятались?» «На контейнерную уехали, через полчаса вернуться». «Склад Галактионовой что-то на замке». «Юля сегодня в Новосибирск на оптовую базу укатила». Голубев показал на грузовик с картонными ящиками. «А это чего кемеровчане у нас умыкнуть хотят?» «Американские сигареты «Магна». «У нас в районе девать их некуда. В магазинах даже на талоны курева нет. Следователь Петя Лемакин у цыганок вонючую астру, кажется, за червонец покупает». Огнянникова улыбнулась. «Отстаешь от жизни, Славик. О бартерных сделках слышал? Шахтерам тоже курить хочется». «Они взамен табачка уголька нам подкинут. Японскую видеотехнику». «Не едим, так поглядим». «Кто поглядит, а кто и облизнется. Маловато видиков за грузовик «Магны» отвалят». 5 комплектов». «Мама милая, это ж начальству не хватит, а рядовым россиянам что достанется?» «От бублика дырка». «Спасибо за исчерпывающую информацию. В очередь за ведущником становиться не буду». «Правильно сделаешь, у тебя на него денег не хватит». «А что, есть господа, у которых хватает?» «Не только хватает, но еще и остается». «Вот миллионеры, и куда только наш хваленый БХСС смотрит?» «Туда, где больше отломится». «Ты что, Аня?» — Голубев шутливо обиделся. «У нас один Сережа Полекшаев чего стоит». «Сережу по общепиту знаю». «Ну и как он? Ничего, парень?» Огнянникова хитро прищурилась. «Талантливый негодяй». «Обижает?» «Что ты, с Сережкой мы друзья с общепитовской поры. Я ведь, как тебе известно, товаровед по продовольствию». «Ань, расскажи мне про Сережины таланты». «Зачем, Славик? Чем меньше знаешь, тем крепче сон». «У меня наоборот, от незнания бессонница». Огнянникова посерьезнела. «Успокойся, Сережа способный парень, далеко пойдет». И вновь игриво подмигнула. «Если прокурор не остановит». «Спасибо, Аня, бессонницу ты мне обеспечила». «Давай сменим пластинку». «Давай», — быстро согласился Голубев. «Как себя чувствуют грузчики?» «С утра трезвые, как стеклышко». «С чего бы вдруг?» «Видимо, похороны Спартака их напугали». «А Юля Галактионова как?» «Как ни в чем не бывало, ей-то чего пугаться?» «Не испугаться, но расстроиться должна бы. Спартак у нее, сама говорит, 2500 увел». «Для Юли это пустяк. Да она, похоже, толком и не знает, то ли Спартак утащил те деньги, то ли сама спрятала их так, что найти не может». «Что о смерти Спартака в райпо говорят?» «Никто, Слава, ничего не знает. Все покрыто мраком, и сказать нечего». «Ну, ситуация...» — Голубев вздохнул. «Аня, Когда со склада покупают громоздкие вещи, их обязательно в упаковке увозят. Огняникова пожала плечами. В принципе, можно и здесь распаковать, но зачем? В упаковке надежнее вести, чтобы не повредить. Впрочем, однажды видела, как мужчина хотел цветной телевизор с упаковкой втиснуть в «Жигули», но тот не вошел. Тогда он распаковал и коробку здесь оставил. А японский холодильник никто не распаковывал. «Славик!» — Огняникова засмеялась. «Холодильники на грузовиках перевозят. Их даже в москвичевские фургоны не втиснешь». «И последний вопрос. Скажи, Аня, положи руку на сердце. Мафия в райпо глубокие корни пустила». Огняникова приложила правую ладонь к груди. «Клянусь именем Российской Федерации, мафии в райпо нет». Голубев посмотрел вслед уезжающему грузовику с американскими сигаретами. «Между тем, грузы, минуя магазин, текут со складов. С ценами беспредел, грабите ведь народ». «Это уже другой вопрос, но постараюсь и на него ответить. У нас никто не знает цивилизованных рыночных отношений, поэтому наш рынок, несмотря на благие намерения, катастрофически превращается в дикий базар. Мы диалектику учили не по Гегелю, вот именно, по основам научного коммунизма, и в азарте социального равенства густо замешали экономику на политике, а у экономики свои законы, она не подчиняется политическим мудрецам. Однако, согласись, деловые люди, пользуясь моментом, крупно играют на незнании рынка. Играют отдельные дельцы, но не мафия в полном смысле этого слова. Не убедила?» «Нет, Аня, что-то нечистое в вашей фирме есть». «Грязи, слава, сейчас везде хватает. В одном я уверена, в райпода и во всем нашем районе нет яркой личности, способной сколотить организованную мафиозную группу». «Была бы группа, а звезда со стороны может ярко засветиться. Я таких звезд пока еще не встречала». Голубев проводил Огняникову до конторы райпо и вернулся к проходной торговой базы. Поговорив несколько минут с упитанной вахтершей Клавой, которая к имеющейся у Славы информации не добавила ничего нового, прошел через проходную на территорию базы и начал приглядываться к закуткам возле склада промышленных товаров. Какого только мусора в них не было. Груды упаковочной бумаги, рваная полиэтиленовая пленка, развалившиеся деревянные ящики, ворохи стружек, мотки проволоки и свернутые клубками жестяные полосы. В одном из углов территории возвышалась сдвинутая бульдозером гора разбитых бутылок. Результат, как догадался Слава, антиалкогольной кампании, когда специально созданная в райпо бригада целеустремленно крушила пустые бутылки, превращая их в стеклянное месиво для экспортирования за границу. Экспорт, видимо, не удался, и разбитое стекло осталось своеобразным памятником безответственному разгильдяйству. Попались Голубеву на глаза несколько раздавленных коробок от телевизоров и стиральных машин, но картонной упаковки от японского холодильника в этих завалах он не увидел.